он утомился с дороги, а теперь ему не удастся отдохнуть. Придется переменить платье и до полуночи быть с гостями. Внезапно его охватило беспокойство. Только бы матушка не вздумала затеять торжество из-за моего латинского сочинения. Желая избежать встречи с гостями, он попросил кучера подъехать к заднему крыльцу. Спустя несколько минут послали за полковницей. Не угодно ли ей будет пожаловать в комнату экономки? Карл Артур желал бы поговорить с ней. Полковница была в большом беспокойстве, опасаясь, как бы Карл Артур не запоздал к обеду, и теперь безмерно обрадовалась, услыхав о его приезде. Она поспешила к нему. Но Карл Артур встретил ее с самым суровым видом. Он не обратил внимания на ее протянутые руки. Он и не собирался здороваться с ней. «Что это вы затеяли, матушка?» — спросил он. «Отчего весь город зван к нам именно сегодня?» На сей раз не было и речи о любезных родителях. Он не выказал ни малейшей радости при виде матери. «Но я полагала, нам следует устроить небольшое торжество», — сказала полковница. «А раз ты, наконец, написал это ужасное сочинение, вам, матушка, разумеется, и в голову не приходило, что я мог срезаться», — сказал Карл Артур. «Тем не менее, дело обстоит именно так». У полковницы и руки опустились. «Да, никогда в жизни не могло бы ей прийти в голову, что Карл Артур способен срезаться. Само по себе это не так уж важно», — сказал Карл Артур. «Но теперь об этом узнает весь город. Ведь вы, матушка, созвали сюда всех этих людей, чтобы отпраздновать мой триумф». Полковница все еще не могла оправиться от изумления и растерянности. «Она-то ведь знала, Карл Статцев. Они не отрицали, что усердие и бережливость — весьма ценные качества студента. Но этого им было явно недостаточно. Им подавай премии Шведской академии, блестящие выступления на ученых диспутах, которые заставили бы побледнеть от зависти старых профессоров. Они ожидают гениальных импровизаций на национальных торжествах, приглашений в литературные салоны к профессору Гейеру, губернатору фон Крэмеру или к полковнице Сильверстольпе. Так, по их понятиям, должно было быть». Но пока что в ученой карьере Карла Артура не наблюдалось подобных блестящих триумфов, которые могли бы свидетельствовать о его выдающемся даровании. Полковница понимала, что карлстадцы ждут их, и когда Карл Артур наконец хоть чем-то отличился, она решила, что не худо будет отметить это событие с некоторой помпой. А уж то, что Карл Артур может не выдержать испытания, ей в голову не приходило. «Никто ничего не знает, наверное», — в раздумье сказала она. «Никто, кроме домашних. Остальные знают лишь, что их ждет маленький приятный сюрприз. Вот и придумайте, матушка, какой-нибудь приятный сюрприз», — сказал Карл Артур. «Я же намерен отправиться в свою комнату и к обеду не выйду. Не думаю, чтобы карлстадцы столь близко к сердцу приняли мою неудачу, но быть предметом их сожаления —